есть два вопроса: как жить сейчас и что ждет в будущем. Эти вопросы, пожалуй, самые главные для человека во все времена. Я читала много хороших книг, великих писателей, философов, но нигде я не нашла ответа на эти вопросы, кроме Библии. Никто из людей не меняет жизнь и взгляды человека в лучшую сторону и не знает будущее, кроме Создателя, который властен, могущественен, мудр и безгранично человеколюбив. Сейчас надо жить, любя, радуясь, творя мир, проявляя долготерпение, доброту, добродетельность, веру, самообладание, что есть залог счастливой и спокойной жизни. А будущее – это рай, без зла, обмана, проблем, болезней и смерти. Не это ли достойная цель жизни? –